Космическая любовь как всеобъемлющая. Космическая любовь является всеобъемлющей. Это любовь ко всему живому, ко всему существующему. И если человеку включить в программу жизни именно такой уровень любви, то он должен будет любить всех живущих на планете и за ее пределами. Подобных взаимоотношений человек пока не может себе представить, так как любые любовные отношения строят определенные причинно-следственные связи. Но это понятие на Земле существует только теоретически. Ни один индивид не способен развить в себе подобную способность ввиду недостаточного уровня собственного развития. Пример космической и всеобъемлющей любви ко всему живому может явить только очень высоко нравственное существо. Любовь в этом плане характеризуется прежде всего такими действиями, как помощь другим, передача знаний и всего прочего тем, кого любишь. Это полная отдача себя другим. Это одновременно и созидание, и всепрощение, и борьба за кого-то, и жизнь во имя кого-то. Космическая любовь по силе воздействия намного превосходит земную. Мощнее земной любви ее энергопотенциал, выше сами по себе качества, формирующиеся в душе для ее выражения. Если земная любовь соединяет только двух людей, то космическая способна объединить целое галактическое сообщество. Она как сила притяжения соединяет прочными взаимоотношениями членов всей коалиции и заставляет их работать как единый спаянный организм. Отсюда и результаты действия и развития такого общества несравненно выше того, в котором отсутствует спаянность космической любовью. В обществах, где нет таковой, чаще происходят разногласия, борьба за личные интересы каждого индивида, а это, естественно, замедляет движение всей цивилизации по пути прогресса. Только единство, общие цели и всеобъемлющая космическая любовь позволяют стремительно нестись в будущее по пути прогресса. Космическая любовь творит чудеса. В обществах, где она существует, нет равнодушия и пороков, нет несчастий и страданий, потому что нет эгоизма и борьбы личности с общим за свое частное, эгоистичное. Все проблемы человека появляются именно от того, что он борется за свое частное с тем, что создано всеми и принадлежит всем. В мире, где все любят друг друга, каждая личность раскрывается максимально, потому что ее развитию не препятствуют, а помогают, не подавляют, а наоборот, вышестоящие подтягивают нижестоящих до своего уровня, где цель каждого – помочь рядом идущему. Общие интересы, цели соединяют только на определенное время, а любовь соединяет навечно. В ней таится великая сила объединения. Ввиду того, что космическая любовь проявляется не только к себе подобным, а ко всему живому, это прежде всего отражается на силах созидания. Любовь творит удивительные миры с чистыми, лучезарными красками. Миры, полные блаженства и похожие на рай. Только в нем все не отдыхают, а трудятся. Все прекрасное создает любовь, все отвратительное – ненависть. То есть это два противоположных качества, принадлежащих двум противоположным системам развития. Любовь созидает, ненависть разрушает. Любовь вдохновляет и дарит вечный свет. Ненависть подавляет и бросает во мрак непроглядной тьмы. Именно благодаря космической любви, частью которой и является божественная, творящая новые души, они были созданы вечными. Великая любовь к ним Создателя не может позволить уничтожить их и стереть в прах навсегда. Матрица остается вечной. Меняется только ее качественное наполнение в случае неудачного развития души. На основе высшей любви ко всему живому весь космос построен таким образом, что в нем ничего не погибает, а только переходит с одного уровня развития на другой. Примером высшей космической любви является божественная любовь. Творец горячо любит все, что им сотворено, и не дает ему погибнуть и бесследно исчезнуть. Он заботится с великой любовью о том, чтобы все развивалось, даже самое низкое и омерзительное, и даже последнему негодяю всегда дается шанс на исправление. Во фразе «возлюби врага своего» первый шаг космической любви. Кто из людей научится прощать своих врагов и, жалея, возлюбит их, тот познает азы той высшей любви, которая заложена в развитии всего мироздания. Ведь именно на основе этой великой любви ничего не исчезает и в мире материи, а устроено таким образом, что одна материя превращается в другую, один вид энергии переходит в следующий. В материи нет разрушения, там есть только преобразование. Процесс перестройки атомов и молекул одного вещества в другое с изменением условий воздействия и времени представляет собой вечную эволюцию развития материального мира. Например, возьмем обычное материальное здание. Со временем оно разрушается. В итоге от него остается пыль да песок. Но и то, и другое пополняет почву, служит материалом для нового, и кругооборот этот продолжается бесконечно. Любовь во всем создаваемом закладывает задатки вечного, неуничтожимого. Это то главное, что характерно для высшей космической любви. Главное – способствовать жизни, а любая смерть – это краткий миг перехода от одного состояния к другому, каждый раз более совершенному, чем предыдущее. Для человека понятие смерти воспринимается как нечто жуткое, только ввиду того, что он не знает истинного положения вещей, то есть того, что в космосе смерти как таковой не существует, а есть трансформация материи из одного вида в другой и переход сущностей на следующий уровень развития, то есть на следующий план бытия. Как в энергетических мирах у души нет смерти, а есть переход, так же и в мире материи нет разрушения, а есть преобразование. Творец на основе космической любви заботится о сохранении всего сущего вечным и развивающимся. По мере самосовершенствования всего человеческого общества отпадет страх перед переходом. С человечества будет снята реинкарнация, необходимость перевоплощений, но только после прохождения соответствующих циклов развития. После того, как оно пройдет шестую и седьмую цивилизацию на Земле. Только дальнейшее совершенствование позволит ему познать истинную космическую любовь, созидающую, облагораживающую и всепрощающую. Космическая любовь иначе называется людьми неземной. Она не несет в себе человеческой грязи. Люди же желая придать своей любви особый статус, часто называют ее неземной, то есть необыкновенно прекрасной, самой верной, чистой, романтичной, и одновременно вносят в нее земную грязь. Однако человеку надо разобраться в тонкости своих чувств, чтобы научиться отличать низкое от высокого и чистое от грязного.